Глава 12. Где рассказывается о том, как Филиас Фок и его спутники углубились в чащу индийских лесов и о том, что из этого вышло. Чтобы сократить путь, проводник оставил в стороне железнодорожную линию, на которой шли последние строительные работы. Направление железнодорожной линии очень извилистый вследствие капризных разветвлений гор Виндхья, не являлось кратчайшим и было невыгодно Филиасу Фогу. Парс, хорошо знакомый со всеми дорогами и тропинками этой местности, повез путешественников напрямик через лес, чтобы таким образом сократить дорогу миль на 20. Филиас Фог и сэр Фрэнсис Кромарти, запрятанные в свои корзины по самую шею, жестоко страдали от тряской рыси слона, которого беспрестанно погонял его Махут. Но они переносили свое положение с чисто британским хладнокровием и, едва видя друг друга, лишь изредка перекидывались словами. Паспарту сидел на спине животного и первый принимал на себя все толчки. Помня наставление своего господина, он старался держать язык за зубами из боязни откусить его. То взлетая на шею слона, то скатываясь на круп, честный малый проделывал, подобно клоуну на трамплине, сложные упражнения, но, несмотря на эти неистовые прыжки, он болтал, смеялся и время от времени вытаскивал из сумки кусок сахару и протягивал его умному Киуни, который брал угощение кончиком хобота, ни на минуту не замедляя своей размеренной рыси. После 2 часов пути проводник остановил слона и дал ему часовой отдых. Животное поело веток и молодых побегов и утолило жажду из находившегося вблизи болота. Сэр Фрэнсис Кромарти не жаловался на остановку, он чувствовал себя разбитым. Зато мистер Фок выглядел таким же свежим, словно только что встал с постели. «Вы что, железный, что ли?» — с восхищением спросил бригадный генерал. «Из кованного железа», — ответил Паспарту, который занимался приготовлением незатейливого завтрака. В полдень проводник подал знак к отъезду. Местность становилась все более дикой. Высокие пальмовые деревья сменились зарослями тамаринда и карликовых пальм. Затем путники выехали на широкую долину, покрытую чахлым кустарником и усеянную крупными глыбами камня. Вся эта часть горного Бундельханда, редко посещаемая путешественниками, заселена племенами фанатиков, принадлежащих к одной из самых жестоких сект индусской религии. Господство англичан еще не упрочилось в этой области, находящейся под властью раджей, куда трудно проникнуть ввиду малой доступности гор Виндхья. Несколько раз путешественники встречали свирепые толпы индусов, которые гневными жестами провожали быстроногое животное. Парс, насколько это было возможно, стремился избегать подобных встреч, справедливо считая их опасными. Путешественники почти не видели никаких животных. За весь день им попалось лишь несколько обезьян, которые немедленно устремлялись в бегство и своими ужимками и гримасами сильно забавляли Паспарту. Одна мысль среди множества прочих особенно занимала нашего молодца. Что сделает мистер Фок со слоном, когда они приедут в Аллахабад? Возьмет его с собою? Невозможно. Транспортные расходы, прибавленные к стоимости слона, сделали бы эту покупку совершенно разорительной. Может быть, он его продаст? Или отпустит на волю? Благородное животное вполне заслуживало подобной счастливой участи. А вдруг мистер Фок возьмет, да и подарит слона ему, Паспарту? Тогда он окажется в большом затруднении. Эта мысль не давала Паспарту покоя. В 8 часов вечера главная горная цепь Виндхья осталась позади, и путешественники сделали привал в развалившемся бунгало у подошвы северного склона хребта. За день было пройдено около 25 миль, до станции Аллахабад оставалось столько же. Ночь была холодная. Внутри бунгало Парс развел костер из сухих веток, наполнивший помещение приятной теплотой. Ужин приготовили из провизии, закупленной в Кольбе. Изнуренные и разбитые путешественники с жадностью принялись за еду. Беседа, начавшаяся несколькими отрывистыми фразами, вскоре сменилась звонким храпом. Проводник бодрствовал около Киуни, который спал, стоя опершись о ствол могучего дерева. Ночь прошла спокойно. Лишь рев гепардов и пантер да пронзительный хохот обезьян время от времени нарушали тишину. Но хищники ограничивались рычанием и не предпринимали никаких враждебных действий против обитателей бунгало. Сэр Фрэнсис Кромарти спал крепко, как солдат после утомительного перехода. Паспарту в беспокойном сне повторял курбеты, проделанные им за день. Что же касается мистера Фога, то он спал так же мирно, как в своем тихом доме на Севиль-Роу. В 6 часов утра путники снова двинулись в путь. Проводник надеялся к вечеру достигнуть станции Аллахабад. Таким образом, мистер Фог терял только часть тех 48 часов, которые он сберег с начала пути. Миновав последние отроги горного хребта Виндхья, Киуни снова перешел на рысь. К полудню проводник обогнул стороною поселок Келленджер, расположенный на реке Кен, впадающей в один из притоков Ганга. Он все время держался вдали от населенных мест, чувствуя себя в безопасности среди пустынных полей и низин, указывавших на приближение великой реки. Станция Аллахабад находилась не дальше, чем в 12 милях к северо-востоку. Последний привал сделали в тени банановых деревьев, сочные плоды которых, столь же сытные, как хлеб, и столь же вкусные, как сливки, были по достоинству оценены нашими путешественниками. В 2 часа проводник свернул под покров густого леса, который тянулся на несколько миль. Ехать лесом было безопаснее, чем по открытому месту. Во всяком случае, до сих пор не произошло ни одной неприятной встречи, и можно было надеяться, что путешествие окончится без приключений, как вдруг слон неожиданно остановился, проявляя явное беспокойство. Было 4 часа пополудни. «Что случилось?» — спросил сэр Фрэнсис Кромарти, высовывая голову из своей корзины. «Не знаю, господин генерал», — ответил Парс, вслушиваясь в неясные звуки, долетавшие сквозь густую листву. Несколько мгновений спустя гул сделался более отчетливым. Казалось, издали доносились слившиеся в единый хор человеческие голоса и медные инструменты. Паспарту весь обратился в слух и зрение. Мистер Фог терпеливо ждал, не произнося ни слова. Проводник соскочил на землю, привязал животное к дереву и углубился в лесные заросли. Несколько минут спустя он вернулся, говоря: «Это процессия браминов, направляющаяся в нашу сторону. Постараемся, чтобы они нас не заметили». Проводник отвязал слона и завел его в чащу, посоветовав путешественникам не сходить на землю. Сам он стоял на стороже, готовый в любую минуту взобраться на слона, если бы пришлось бежать. Он надеялся, что толпа верующих пройдет мимо, не заметив их, ибо они были совершенно скрыты густой листвой деревьев. Нестройный шум голосов и музыкальных инструментов приближался. Слышалось однообразное пение, сопровождаемое барабанным боем и звоном цимбал. Вскоре под деревьями, в 50 шагов от наших путешественников, показалась голова процессии. Мистер Фог и его спутники с сквозь листву свободно различали причудливые фигуры участников этой религиозной церемонии. В первом ряду выступали жрецы с митрами на головах и в длинных, расшитых золотом одеяниях. Их окружали мужчины, женщины, дети, тянувшие какие-то похоронные псалмы, прерываемые через правильные промежутки ударами там-тама и цимбал. Позади них, запряженная двумя парами зебу, в роскошных попонах двигалась колесница на высоких колесах, спицы и ободья которых изображали переплетающихся змей. На ней возвышалась безобразная статуя с четырьмя руками, темно-красным телом, дикими глазами, спутанными волосами, высунутым языком и губами, выкрашенными хною и бетелем. На шее у нее было ожерелье из мертвых голов, а на бедрах — пояс из отрубленных рук. Она стояла на распростертом теле великана без головы. Сэр Фрэнсис Кромарти узнал эту статую. «Богиня Кали», — прошептал он, — «богиня любви и смерти». «Смерти согласен, но любви никогда», — заявил Паспарту. «Что за гнусная особа?» Парс сделал ему знак замолчать. Вокруг статуи суетились, метались, извивались старые факиры, исполосованные коричневой краской и покрытые крестообразными порезами, из которых каплями сочилась кровь. Это были те исступленные фанатики, которые во время торжественных индусских церемоний до сих пор еще бросаются под колеса колесницы Джаггернаута. За ними несколько браминов в пышных восточных одеяниях вели какую-то женщину, с трудом передвигавшую ноги. Эта женщина была молода и белым цветом кожи походила на жительницу Европы. Ее голова, шея, плечи, уши, руки и ноги были украшены драгоценными камнями, ожерельями, браслетами, серьгами и кольцами. Туника, расшитая золотом и покрытая легким покрывалом, обрисовывала очертания ее фигуры. Вслед за молодой женщиной, какой ужасный контраст для глаз, стража с заткнутыми за пояс обнаженными саблями и длинными пистолетами, украшенными серебряными насечками, несла в паланкине труп человека. Это было тело старика, облаченное в роскошные одежды раджи. Как и при жизни, на нем был тюрбан, вышитый жемчугом, тканый золотом шелковый халат, изукрашенный бриллиантами кашемировый пояс и драгоценное оружие индийского владетельного князя. Позади шел оркестр музыкантов, сопровождаемый толпой фанатиков, чьи дикие крики заглушали порою звуки музыкальных инструментов. Сэр Фрэнсис Кромарти печальным взглядом проводил это пышное шествие и, обратившись к проводнику, сказал: «Сутки!» Парс утвердительно кивнул головой и приложил палец к губам. Длинная процессия медленно прошла под деревьями, и вскоре последние ряды ее скрылись в чаще леса. Мало-помалу пение стихло. Некоторое время слышались еще отдаленные выкрики, и, наконец, весь этот шум сменился глубокой тишиной. Филиас Фок слышал слово, произнесенное сэром Фрэнсисом Кромарти, и как только процессия исчезла, спросил, что такое сутти. «Сутти — это, мистер Фок, человеческое жертвоприношение», — ответил бригадный генерал. «Но жертвоприношение добровольное. Женщина, которую вы только что видели, будет сожжена завтра при первых лучах солнца». «Негодяй!» — воскликнул Паспарту, который не мог сдержать своего негодования. «А мертвец?» — спросил мистер Фок. «Это князь, ее муж», — ответил проводник. «Раджа независимого княжества Бундельхант». «Как? Разве эти варварские обычаи все еще существуют в Индии? И англичане не сумели их искоренить?» — спросил Филиас Фок, в голосе которого не слышалось ни малейшего волнения. «В большей части Индии, — ответил сэр Фрэнсис Кромарти, — подобных жертв больше не приносят. Но мы не имеем никакой власти в диких отдаленных местностях, и в частности в Бундельханде. В северных отрогах гор Виндхья не прекращаются убийства и грабежи». «Несчастная, — прошептал Паспарту, — ее сожгут заживо». «Да, — ответил бригадный генерал, — а если бы ее не сожгли, вы и представить себе не можете, на какую ужасную жизнь обрекли бы ее близкие. Таким женщинам отрезают волосы, им дают в день всего несколько щепоток риса и считают нечистыми тварями. Они умирают, где придется, словно паршивые собаки. Обычно это ужасная перспектива, а не любовь или религиозный фанатизм толкает этих несчастных на смертные муки. Иногда, впрочем, такие жертвоприношения и на самом деле бывают добровольными, и требуется решительное вмешательство властей, чтобы их предотвратить. Несколько лет назад, как я жил в Бомбее, к губернатору обратилась молодая вдова с просьбой позволить ей быть сожженной вместе с телом мужа. Ну, как вы можете догадаться, губернатор отказал. Тогда эта женщина покинула город, отправилась во владение какого-то раджи и там принесла себя в жертву. Во время рассказа бригадного генерала проводник все время покачивал головой, и когда тот кончил, сказал: «Жертва, которую принесут завтра на восходе солнца, не будет добровольной». «Откуда вы знаете?» «Об этом знает весь Бундельханд. Однако это несчастное и не пытается даже сопротивляться», — заметил сэр Фрэнсис Кромарти. «Да, но ведь она одурманена парами опиума и конопли. Куда ее ведут?» «В пагоду Паладзе, в 2 милях отсюда. Там она проведет ночь в ожидании часа жертвоприношения». «Когда произойдет жертвоприношение?» «Завтра при первых проблесках зари». Сказав это, проводник вывел слона из чащи и взобрался к нему на шею. Но прежде чем он успел подать сигнал особым свистом, мистер Фок остановил его и, обратившись к сэру Фрэнсису Кромарти, спросил: «А что, если мы спасем эту женщину?» «Спасти эту женщину, мистер Фок? — вскричал бригадный генерал. — У меня в запасе еще 12 часов. Я могу ими пожертвовать». «А ведь вы, оказывается, человек с сердцем», — заметил генерал. «Иногда, — просто ответил Филиас Фок, — когда у меня есть время».